Но я сосредоточилась на своем четвертом дайквире. Я никогда не пила дайквири до сих пор. И единственной причиной, по которой я пила его сегодня, было то, что Марко заказал его для меня. А я почувствовала такое облегчение, что он не спросил, какой напиток я предпочитаю, что и не вздумала возразить, а напротив, принялась пить один бокал за другим. Марко посмотрел на меня. «Нет». «Что значит нет? Я не танцую под такую музыку. Не валяй дурака. Мне хочется посидеть и допить мой дайквири». Марко, напряженно улыбнувшись, перегнулся ко мне и... раз! Мой бокал, словно обретя крылья, очутился у него в руке. И тут же он схватил меня за руку с такой силой, что едва не оторвал ее. «Это танго!» Марко провел меня между танцующими в центр зала. «Мне нравится танго». «Я не умею танцевать. Тебе и не придется танцевать. Танцевать буду я». Марко обвил меня рукой за талию и прижал всем телом к своему ослепительно-белому костюму. Затем пояснил. «Представь себе, что ты тонешь». Я закрыла глаза, и музыка обрушилась на меня, как тропический ливень. Нога Марко скользила вперед, прижимаясь к моей, и моя нога отвечала на это, и я словно бы стала частью его, двигаясь вослед тому, как двигался он, ничего не зная и не решая, и знать не желая. И через какое-то время я подумала. Танцует не пара, а кто-то один. Вернее, пара, ставшая единым целым. И я позволила себе гнуться и трепетать, как дерево на ветру. «Ну, а что я тебе говорил?» Дыхание Марко обожгло мне ухо. «Ты вполне прилично танцуешь». Я начала догадываться, почему женоненавистники умеют повергать женщин в такой трепет. Женоненавистники подобны богам. Они неуязвимы и преисполнены неодолимой силы. Они спускаются с небес, а затем исчезают. Их никогда невозможно удержать. После латиноамериканской музыки был объявлен перерыв. Марко провел меня через веранду в сад. Огни и голоса остались там, в танцевальном зале. А здесь воздвигала свою баррикаду глухая тьма. Ярко сияли звезды, а деревья и кусты источали холодные ароматы. Луны на небе не было. Мы прошли через какую-то калитку и закрыли ее за собой. Перед нами простиралась пустынная площадка для гольфа, а за ней несколько деревьев, растущих на небольшом холме. И я почувствовала, что вся обстановка в своей заброшенности мне бесконечно знакома. Загородный клуб, танцевальный зал и сад с одним единственным сверчком. Не знаю, где точно мы находились, но это был один из богатых пригородов Нью-Йорка. Марко достал тонкую сигару и серебряную зажигалку в форме пули. Он вставил сигару в рот и щелкнул зажигалкой. При свете вспышки его лицо с резко очерченными тенями выглядело одиноким и измученным, как лицо изгнанника. Я не сводила с него глаз.